Глава 28. «Танюшку?» Табакерка с желтой горкой порошка вдруг оказалась у Мэтью под носом. Он шагнул назад, все еще думая о миссис Так с ее радостями. «Нет, спасибо». «Нечего ржать, стервы!» — рявкнула Оупл на товарок, когда те появились из дымящегося нутра прачечной. Она взяла две понюшки в одну ноздрю и в другую, и чихнула с ураганной силой. Потом подхватила Мэтью под руку, еще со слезящимися глазами, и хрипло объявила: «Мне тут мужчина достался!» И потянула его за собой с такой легкостью, как если бы он был соломенный. Мэтью не препятствовал. «Ну?» — спросила она, бойко вышагивая. «Что смотреть будем?» «А что тут есть стоящего, чтобы посмотреть?» Она улыбнулась, на щеках появились ямочки. «Вот это ответ!» Опол оглянулась проверить, смотрят ли еще ее сообщницы по преступлению. Увидев, что те вернулись к работе, она выпустила руку Мэтью. «Мало что того стоит, здесь, по крайней мере», — сказала она убежденно. Смерила его взглядом от сапог до треуголки. «Эй, а ты ведь не так уж стар, чтобы сдавать муттеры или фатеры в эту бархатную тюрьму». «Я хочу привести дедушку. И вряд ли миссис Лавджой понравится ваша характеристика парадиза». «Я не так себя представляю парадиз», — скривилась она и сморщила нос так, что Мэтью испугался, как бы металлическое кольцо не вылетело. «Нет, черт побери!» Внезапно она поймала себя за язык, сообразила, что сказала не то. Щеки у нее покраснели. Она увеличила на несколько футов расстояние между собой и Мэтью. «Послушайте, вы не будете трепаться про мой язык, да? Я всегда из-за него влипаю в жуткие истории. Моя работа и так повисла на волоске, растущем из задницы». «Я трепаться не буду», — пообещал Мэтью, отметив, что девушка очень разговорчивая. «Как раз то, что ему нужно». «Да мне все равно, может, придется шмотки складывать из-за этой нюхательной пыли». Опол подняла табакерку, сделанную из дешевой березовой коры, и будто купленную Джейка Довхарта. «Мисс Лавджой на меня раза два в неделю налетает за эту штуку. Если бы качан не подъехал, она бы меня, как пить дать, выгнала с треском прямо на месте». «Качан?» «Ну, это который на фургоне приехал. Так она его зовет, в смысле. Ну, сюда пойдем». Она показала на тропинку, уводящую от дороги в лес. Мэтти уже набегался по лесам, но все же пошел туда, куда она показывала. Подождал и задал очередной вопрос, замаскированный под утверждение. «Мне казалось, миссис Лавджой мне говорила, что у нее работают только женщины». «Так и есть. В смысле, те, кто здесь живет в зданиях. Качан живет где-то не здесь, приезжает на грубую работу. Ну, там, крышу залатать, стены покрасить, в этом роде. Да, и еще могилы копает, тоже его работа». «А?» — ответил Мэтью. «Ну, кстати», — сказал Опол, — «вот и кладбище». Они вышли из лесу и оказались перед кладбищем, окруженным кованой решеткой, покрашенной белым. Здесь царили чистота и порядок, сорняки не допускались, ровными рядами стояли небольшие деревянные кресты. Мэтью насчитал 49. Он не знал, много это или нет для 5 лет такой работы, учитывая возраст и состояние гостей. Вряд ли кто-либо из них прибыл сюда в добром здравии, да и после прибытия оно вряд ли улучшилось. «После заката здесь еще одна появится», — сообщила Опол. «Вдова Форд ушла сегодня ночью. Очень милая старая леди. Особых хлопот с ней не было. И смеялась весело». «После заката?» Мэтью остановился опереться на ограду. Его любопытство, еще не успокоившееся после джутового мешка, получило новый стимул. «А почему так?» Она пожала плечами. «А больше никак. Завтра придешь, а тут свежая могила, ночью вырытая. Так это здесь делается». «Без похорон?» «Есть служба, если вы об этом. Когда врач посмотрит и объявит гостя мертвым, несколько слов скажет проповедник. Вон в той церкви». Она показала на белое здание, просвечивающее сквозь деревья. Для всякого, кто хочет и может отдать последний долг. Гроб целый день стоит в церкви. А потом, после заката, качан его отво... Слушайте, а почему вас так заинтересовало именно это? «Хочу знать, чего ожидать», — ответил спокойный Мэтью. «Когда настанет час моего деда». «А, да, конечно. Так я и говорю...» Она замолчала и мотнула головой. «Может, мисс Лавджой лучше сама вам расскажет. Я и так уже нашла на свою задницу приключений». «Ладно». Мэтью решил не настаивать, чтобы не сбить разговорчивость девушки страхом. «Куда теперь?» Мимо кладбища, мимо самой церкви. Дорога, ведущая мимо церкви, соединялась, как решил Мэтью, с главной дорогой. Дальше стояла скамейка среди деревьев, чтобы любоваться пейзажем. За ней уходил полого вниз луг, и видны были другие беленые дома. «Вот здесь они живут, в смысле гости», — объяснила Опол. «Тот, что справа, для мужчин, а слева для женщин. А между ними огород. А дальше, вон там, маленький домик. Это где мы живем. Не так, чтобы просторно, но своя комната зато у каждой. Там дальше сарай, хлев. Она там держит несколько коров и свиней. Ладно, я буду доить корову, но копаться в свинском дерьме не стану, я ей так и сказала». «Вполне достойный ответ», — сказал Мэтью. «А это что?» Он показал в сторону низкого строения за домом работниц, почти сплошь стекла, сверкающие на солнце.